На твоем столе, мой Господь, я лишь глина. Я сосуд разбитый пред ликом твоим. Мир жестокий меня изранил, но я думал, что выдержал все. Руки нежные меня сокрушили, и лишь в муках увидел я, как прекрасно отдать свое сердце, свою жизнь в руки Господа. И моя гордыня боролась с любовью, я открыл Господу сердце свое, и Господь мастер чудный великий сокрушил, изменил и его. Руки нежные меня сокрушили, и лишь в муках увидел я, как прекрасно отдать свое сердце, свою жизнь в руки Господа. Старый мой сосуд сокрушенный разрушен, новое творенье в руках я его. Мой сосуд ты наполнил елеем, славлю чудное имя твое. Руки нежные меня сокрушили, и лишь в муках увидел я, как прекрасно отдать свое сердце, свою жизнь в руки Господа. Руки нежные меня сокрушили, и лишь в муках увидел я, как прекрасно отдать свое сердце, свою жизнь в руки Господа.